Глава 32. Люси. Бен выкладывает выпуск с Джулией с утра пораньше в понедельник. Я прослушиваю его, занимаясь на беговой дорожке, и, похоже, слушаю его в такую рань не только я, потому что после пробежки у меня накопилось много пропущенных звонков и сообщений. Читаю их, вся потная по дороге к машине. «Бабушка. Милая, можешь позвонить?» Или прийти. В любое время. Папа, ты уже вышла? Мы с мамой хотим с тобой поговорить. Нейтан. Привет, у тебя там все нормально? То, что мы расстались, не значит, что мы не можем дружить. Если хочешь поговорить, можем. Эммит. Хочешь вместе пообедать? Господи, какая волна популярности. Стоит всем узнать, что твой первый муж бьет свою вторую жену, как они уже спешат с выводами. Несколько минут сижу в машине, обдуваемая прохладным воздухом из кондиционера, размышляя, что делать с этими выводами. С одной стороны, они правы. С другой, пошли они все к черту. Мне не нравится, что меня превращают в жертву. Жертва — Сави. Ее отмыли и отполировали после смерти, превратив в идеальную жертву, которой я никогда не стала бы. Пусть так и остается. На экране появляется новое сообщение. «Привет, это Джулия. Бен дал мне твой номер». Я сказала ему, что это можно. Теперь жалею об этом. «Надеюсь, ты в порядке. Можем поговорить, когда ты будешь готова». Неужели она и правда никогда не пыталась защищаться? Мэтт просто нас запугал, или она, как и я, не выдержала и теперь решила контролировать нарратив? Господи, надеюсь, второе. Она такая маленькая и милая. Никто никогда не поверит, что она может его ударить. Надеюсь, она надрала ему зад. Смотрю на ее сообщение. Я не смогу дать ей то, что она ищет. Из меня плохая группа поддержки. Набираю короткий ответ. Спасибо. Удачи тебе во всем. Если пырнуть его в шею, будет быстро, шепчет Сави мне на ухо. Хочешь, чтобы было быстро? Джулии явно будет лучше без меня. Звонит телефон. Бабушка. Но я его игнорирую. Я должна принять решение. Если скажу правду, что Мэтт меня избивал, он однозначно скажет всем, что я била его в ответ. И не важно, что я сорвалась через много месяцев. Не важно, что я пережила несчетное количество ночей, полных гадких оскорблений и обжигающих ударов. Что меня столько раз били о стену так сильно, что у меня на голове должна была появиться вмятина. Да, в какой-то момент я не выдержала и дала сдачи. И это будет использовано как доказательство, что у меня злое, жестокое сердце. Конечно, она убила Сави. Вместо того, чтобы уйти от абьюзера, она ударила его в ответ. Ну кто так делает? Если совру, оставлю Джулию без поддержки. Это должно меня беспокоить. Женская солидарность и все дела. Но ей точно все поверят. Джулия не я. Она все равно приятная. Все равно хорошая жертва. Варианты у меня хреновые, но я знаю, что делать. Правды от меня все равно не ждут. У него был буйный нрав, когда он выпивал, но мой опыт несколько отличается от опыта Джулии. Говорю я, как и репетировала. Я уже сказала это Бену сегодня днем во время длинного интервью. Они с Пейдж смотрели на меня так, будто ни одному слову не верили. А вот мама явно чувствует облегчение. Она стоит на кухне, опираясь на один костыль. Папа стоит за ней, держа лопатку так, будто собирается кому-то ею угрожать. Бабушка сидит за столом. Они все ждали моего возвращения. Я весь день их избегала. «Что значит «несколько отличается»?» Бабушка прищуривается. «То, что я и сказала. У него был буйный нрав. Он бросался стаканами в стену, топал». «Но тебя он не бил?» — нервно спрашивает папа. «Конечно, он ее не бил!» — восклицает мама. Она тогда жила в 5 милях от нас, мы бы знали. Поднимаю бровь. Я собиралась все отрицать, но мама мне сильно в этом мешает. Мой инстинкт самозащиты сейчас вовсю борется с желанием доказать, что мама не права. Мне кажется, невозможно знать, что происходит в чужом браке, — говорю я. Как бы близко этот кто-то ни жил. Все замирают. Папа по-прежнему держит лопатку как оружие. У него знакомый взгляд. Я часто видела его в детстве. Будто он боится, что я сейчас что-то скажу, и ему придется разбираться с последствиями, а ему этого, ну, совсем не хочется. Но я не побегу делать слезливые признания на подкасте, если ты этого боишься, — торопливо добавляю я. Мама выдыхает, будто именно этого она и боялась. Папа опускает лопатку на столешницу. Господь их помиловал и разрешил сегодня со мной не сражаться. «Мы боимся за тебя», — говорит бабушка. «Ну, сейчас я счастлива в одиночестве, так что это неважно», — улыбаюсь я. «Что на ужин?» «Ньокки», — говорит мама с излишним энтузиазмом и указывает на папу, который безуспешно пытается открыть упаковку. Бабушка всплескивает руками. «Да какого хрена? Мы что, не будем говорить о том, что, скорее всего, это Мэтт убил Савви?» Папа рассыпает все ньокки по полу.